Глава 33. Остановив одну из служанок, я поинтересовалась, где могу найти девушку по имени Матильда. «Это моя старая горничная, и я хочу ее навестить». Удивление на лице девушки сразу же сменилось улыбкой. «Она либо в крыле для слуг, либо в детской», — ответила молоденькая измученная служанка. «По коридору и направо. Ее комната последняя». «Спасибо большое». Мило улыбнулась, стараясь показаться добродушной, и поспешила на поиски. Все слуги, что попадались мне на пути, выглядели измученными. Да, бал в этом мире для кого-то веселье, а для кого-то мучение. И то, что сейчас большую половину гостей привлек к своей персоне Джеймс, вероятнее всего, стало для слуг небольшой передышкой. Отыскать нужную мне дверь не составило большого труда. Правда, добравшись до цели, я замешкалась, решая, постучать мне или нет. Вроде бы правила приличия обязывают, но я же леди и пришла к служанке. Все-таки, решив быть вежливой, а не высокомерной, я тихонько постучала в двери. С другой стороны, раздались неспешные шаркающие шаги, и уже через несколько секунд в дверном проеме показалась грузная женщина лет 50. Ее внешность нельзя было назвать располагающей, скорее наоборот. Вид у нее был очень грозный и злой, а крючковатые носы и глубоко посаженные глаза лишь усиливали впечатление. Ну, теперь понятно, почему так удивилась эта молоденькая служанка. Я-то искала девушку по имени Матильда. Из чего я взяла, что все горничные обязательно должны быть молодыми? В маленьких темных глазах женщины промелькнуло удивление, и я тут же поспешила объяснить ей причину своего визита. Набрав побольше воздуха в легкие, я открыла рот и... закрыла. Дверь захлопнулась. Теперь удивление отразилось на моем лице. «Это что еще за приветствие? Настоящая Элизабет и эту даму довела? Граф вырастил настоящего монстра в юбке?» «Матильда, открой, пожалуйста». Снова постучала в дверь. «Нам нужно поговорить. Мне не о чем с вами разговаривать». Голос у моей бывшей горничной был скрипучий, как ржавые петли, и я невольно поморщилась. Она сказала это таким тоном, словно герцогиня она, а я обычная служанка. Черт возьми, это еще что такое? Горничная была под стать самой Элизабет Валлингтон? Такая же Мегера. «А ну, живо, открой!» — прошипела, приникнув к щели. «Пока я не вынесла эту дверь к чертовой матери!» «Убирайтесь отсюда!» — воскликнула служанка, продолжая что-то тихо бурчать себе под нос. В комнате раздавался странный шорох, словно она... «Собирает вещи. Она пытается сбежать». И тут мое терпение лопнуло. Я разбежалась и навалилась на дверь всем телом в надежде на то, что она распахнется, но тщетно. Лишь к моему гневу добавилась еще и ноющая боль в плече. Зато моя провалившаяся попытка недурно подействовала на Матильду. Она испуганно завизжала, осыпая меня проклятиями и мерзкими ругательствами. «Да что же это такое?» «Даже я знаю, что человек, который стоит ниже по социальной лестнице в этом веке, не имеет права так разговаривать». «Ну, я тебе сейчас устрою, старая карга!» Процедила сквозь зубы и покрутила головой по сторонам, пытаясь найти что-нибудь, чем можно открыть эту проклятую дверь. Но ничего подходящего не было. Лучшим средством сейчас, конечно, бы стал Джеймс. Ему было бы достаточно просто навалиться своим огромным телом на дверь. Но так как мой дорогой супруг сейчас занят, а отвлекать его не в моих планах, нужно действовать самой. Я подняла повыше юбку и бросилась к кухне, мимо которой проходила совсем недавно. В душной, пропитанной многочисленными запахами комнате находились измученный повар и несколько молоденьких служанок, с одной из которых я недавно встречалась. Именно к ней я и обратилась. Матильда попросила, чтобы вы дали нож. Уловив на себе удивленный взгляд повара, произнесла я. «Видите ли, мне нужно кое-что подправить в моем наряде, а Матильда лучше всех знает, как это сделать быстро». Служанка быстро окинула взглядом мой наряд и протянула кухонный нож, не задавая мне ни единого вопроса. Покрепче зажав его в руке, я бросилась обратно к комнате этой ворчливой гусеницы и прилипла ухом к двери, прислушиваясь к шороху и легкому бормотанию. «Так, она еще там». «Отлично. Пора вспоминать старые навыки». Медленно просунув лезвие ножа в щель, я попыталась открыть дверь, вспоминая, как научилась проделывать этот трюк, снимая цепочку, И все благодаря любимому папочке, который любил наказывать меня, когда решал заняться воспитанием единственной дочери в наши редкие встречи. Он запирал меня в темной кладовой, которая находилась на кухне на целый день, чтобы я подумала над своим поведением. Именно тогда я и научилась открывать дверь ножом, который однажды захватила с собой. И более сговорчивой с ним я так и не стала, потому что могла сидеть там очень долго. Открою дверь, возьму что нужно и назад в свой маленький темный домик. Когда отец понял, что его наказание на меня не действует, стал пускать в ход руки. Громкий звук, спадающий вниз цепочки, раздался как раз перед тем, как завизжала Матильда, осознав, что я открыла дверь. Последовав примеру Джеймса, я послала ей улыбку, обещавшую ей вечные муки, и прошла вовнутрь, не забыв запереть за собой дверь. Матильда испуганно взирала на огромный разделочный нож в моих руках. «Не надо!» — прохрипела она и попятилась назад. «Не убивайте!» «Ого! Она думает, что я ее убить пришла?» «Кажется, мне еще мгновение назад она осыпала меня такими ругательствами, которыми жертва точно не будет дразнить предполагаемого убийцу. Чего же она так боится?» Я остановила свой взгляд на саквояже, стоявшем в середине комнаты. «Кажется, кто-то действительно решил сбежать». «Рассказывай мне все, Матильда». «Я ничего не знаю». Она отрицательно и истерично замотала головой. Ноги ее уперлись в кровать, и она осела. «Значит, ничего не знаешь. Ну-ну». Я вспомнила все свои любимые фильмы, в которых главные герои добывали нужную им информацию при помощи угроз и запугиваний. Пистолета у меня нет, зато есть нож, смекалка и хорошая актерская игра. Немного напугать ее не помешает. Придвинув деревянный стул почти вплотную к служанке, я уселась на него и, обхватив двумя пальцами ее подбородок, подняла голову Матильды, заставляя смотреть мне в глаза. «Разве так встречают старых работодателей?» «Я ничего не знаю», — словно мантру твердила она. «И как человек, который ничего не знает, относится к пыткам?» — поинтересовалась с хищной улыбкой, переняв манеру любимых актеров и покрутила огромным ножом перед ее лицом. Неподдельный ужас отразился на ее лице, пока маленькие глазки испуганно следили за медленными движениями моего холодного оружия. «Не убивайте!» — взмолилась она, и нижняя губа ее задрожала. «Тогда рассказывай». «Я все расскажу, все». Нервно, сглотнув, с готовностью отозвалась служанка. «Я знаю, где леди Элизабет». Теперь удивление отразилось на моем лице. Всего одна фраза, и мне стала понятна ее реакция на мое появление. Матильда знала, что я не Элизабет Валлингтон, а значит... Значит, граф Дарье затеял свою игру, а я с Джеймсом в ней главные игроки.